Однако водитель не соврал, всю поездку мы провели в тишине. Даже девушки не хотели болтать. Они отстраненно смотрели в окно на исчезающие высокие фонари и проезжающие мимо машины. Но вскоре мы повернули на широкий мост и подъехали к моему дому. А когда такси остановилось, мужичок повернулся и с такой же повседневной улыбкой сообщил: «Готово, начальник. Доставил, как и обещал». Наверное, мне стоило удивиться, но на это не оставалось сил. Расплатившись с ним за обе поездки, мы выбрались на освежающий воздух, где я смог вздохнуть полной грудью. Проводив уезжающее такси взглядом, приметил, что на мост повернула еще одна машина, направляющаяся уже в нашу сторону. «Заходите», — я передал ключ Киоре. «Я сейчас к вам приду». «В чем дело, Изаму?» — девушка строго на меня посмотрела. «Что произошло в такси и что происходит сейчас?» «За обеденным столом я вам все объясню», — повернулся к ним, взял обеих под локоть и слегка подтолкнул к двери. «Доверьтесь мне». Те послушались и направились в дом. Я же, приглядевшись, опознал патрульную машину. «Вот черт, сейчас меня разорвут». И предчувствие практически не подвело. Стоило автомобилю остановиться, как оттуда показался детектив Курихара и Аяна. Оба выглядели довольно хмуро и готовы были сожрать меня взглядами, но не проронили ни слова, подходя ближе. «Я все могу объяснить», — постарался сохранять спокойствие, но вид злобной сестры вызывал на лице улыбку. «Простите, что потревожил, детектив, но я не думал, что Аяна потянется за вами». «Не за ним, а за тобой, тупая ты башка», — сердилась та. «Говори уже, что за шпионские игры организовал. Джуничи пришлось вызвать патрульных, чтобы проследить за вашим такси». «Уже Джуничи? Быстро они спелись». «Таксист, что привез меня в клинику, работает на Лотос». «С чего ты взял?» — насторожился детектив. «У него есть татуировка Лотоса и семерки на запястье». «О как!» — хмыкнул тот и почесал подбородок. А Яна же картинно закатила глаза и начала поучать. «Изаму, мне кажется, ты начинаешь сходить с ума. Тебе надо успокоиться. Не все татуировки с цветами означают, что их владельцы принадлежат какой-то банде или секте. Иногда лотос — это просто красивый цветок». «А то я не знаю». «На всякий случай мы проверим таксиста», — все же сказал Джуничи, посмотрев на меня. «Я записал номер машины, когда мы встретились на мосту». А после обратился к сестренке. «Аяна, знаю, тебе может показаться это странным, но Изаму все сделал правильно. Вокруг вашей семьи столько всего происходит, что лишний раз перестраховаться не навредит. К тому же он ловко придумал с телефоном. Жаль, что отслеживающие программы работают не идеально». «А может, и к счастью», — саркастично заметил я. «Вот», — всплеснула руками сестренка. «Говорила же, началась паранойя». «Ладно», — прервал ее детектив и аккуратно взял под локоть, что не осталось без моего внимания. «Нам пора. Ты ведь не против, Изаму?» «Конечно, против. Не распуская руки по отношению к моей сестре». Однако она не сопротивлялась, и на это я не мог ничего сказать. «Я буду ждать утренних новостей», — хмуро бросил я. А Яна виновато посмотрела на меня, подошла и поцеловала в щеку, прошептав на прощание: «Не злись, Джуничи хороший». «Я вижу, насколько хороший. Ты буквально таешь от него». Через несколько секунд патрульная машина скрылась за поворотом, а я направился к дому. «Черт возьми, Изаму, что с тобой не так? Ведь это твоя родная сестра, а ты ее ревнуешь. Будто у вас может быть что-то серьезное. Опомнись, сам же хотел, чтобы она нашла себе достойную пару. И вот он появился, статный, честный и умный красавец. Чего еще можно желать?» И все же неприятное чувство царапало сердце, и за это мне было стыдно. «Тряпка, соберись, возьми себя в руки. Ведь ночь только начинается, и впереди еще много работы. Надо найти информацию про яды, которые использовали в банде Лотоса. Уверен, где-то в документах можно раскопать хоть что-то».